Глава 9. Ходячий кусок секса. Вот так случилось, что я провел тот необыкновенный вечер в Мерсерхаузе в компании Джима Уильямса, его безделушек от Фаберже, его органа, портретов, нацистского знамени, психологических костей и взбалмошного юного Дэнни Хэнсфорда. «Ну, и что вы об этом скажете?» — спросил Джо, когда я вскоре после своего визита заехал в милую Джорджию. — Скажу, что встретил там того молодого человека, которого вы обнаружили в своей постели, — ответил я. «Да — Да-да, того самого, с татуировками и твою мать на футболке. Этот парень работает у Уильямса. — Так вот это кто? — протянул Джо. — Должно быть, это тот тип, который гоняет на Камаро и всегда паркуется у Мерсерхауза. У этого парня машина с форсированным двигателем, и он так лихо закручивает виражи на площадях, словно они его собственные трассы Формулы-1. Между тем Дэнни Хэнсфорд был абсолютно неизвестен большинству обитателей площади Монтерей. Для них он оставался некой безымянной личностью, которая периодически входит в Мерсерхауз и выходит из него, садится в черную Камаро и рвет с места так, что шины с визгом прокручиваются по мостовой. Одной из немногих жительниц площади, которые лично знали Дэнни, была студентка по имени Карина, обитавшая на верхнем этаже дома на Монтерей. Карина отличалась нежной белой кожей и копной золотисто-каштановых волос. Она сама шила себе одежду, выгодно подчеркивавшую ее главные прелести — грудь и ягодицы. Карина регулярно завтракала у Клэри и не стеснялась признаваться, что знакома с Дэнни Хэнсфордом. «Это ходячий кусок секса», — говорила она мне. Карина положила глаз на Дэнни задолго до того, как ей выпал случай перекинуться с ним парой слов. Она сразу предположила, что ему около 20 лет, то есть приблизительно столько же, сколько ей самой. Девушка была околдована его поджарым, мускулистым телом, спутанными светлыми волосами и татуировкой. Но самое большое впечатление на нее произвела его походка. Важная петушиная поступь, с таким же вызовом говорившая всем «твою мать», как и надпись на футболке, которую он часто нашивал. Он был само движение и вихрь, создавалось впечатление, будто ему совершенно наплевать, что творится по сторонам. Хотя в этом правиле случалось одно исключение, о котором Карина сохранила самые живые воспоминания. Однажды, переходя площадь Монтерей, она услышала рев машины Дэнни, несущейся по Булл-стрит. Карина ускорила шаг и оказалась у входа в Мерсерхаус как раз в тот момент, когда машина остановилась. Из нее прямо на девушку вывалился Дэнни и смущенно улыбнулся. Мысленно Карина порадовалась своему костюму, обтягивающей майки и коротенькой юбки. — Привет, — сказала Карина. — Ты живешь в этом доме? — Да, — ответил он. — Конечно, живу. — Хочешь зайти? — Конечно, я захотела, — говорила мне Карина много месяцев спустя, в подробностях вспоминая, что произошло после этого приглашения. Поднимаясь вслед за ним по лестнице к подъезду, Карина любовалась его джинсами, затянутой в футболку спиной и руками. Но как только она вступила в гулкую тишину вестибюля, девушка забыла обо всем на свете. От окружающего великолепия у нее остановилось дыхание. Винтовая лестница, портьеры, гобелены, хрустальные канделябры и сверкающая мебель. «Боже милостивый!» — только и смогла выдохнуть Карина. Дэнни сунул руки в карманы, развернулся на пятках и посмотрел на девушку. У него было совершенно мальчишеское лицо, курносый нос и полные чувственные губы, в которых пряталась усмешка. — Все это дерьмо привезено из замков и дворцов, — пояснил он. — Но это и есть настоящий замок, — благоговейно прошептала Карина. — Ага, — подтвердил Дэнни. — И стоит он пару миллионов баксов. Этот дом как-то пытался купить Джеки Онассис. Ну, ты знаешь, это та, которая была женой президента. А мы сказали ей, дом не продается, леди. Представляешь, мы послали куда подальше саму Джеки Онассис. От такого приятного воспоминания Дэнни довольно рассмеялся и почесал грудь. При этом движении футболка немного задралась, открыв взору Карины твердый, как стиральная доска, живот. «Пошли, я тебе все покажу». Молодые люди были в доме одни. Они переходили из зала в зал, и Дэнни широким жестом указывал на портреты, висевшие на стенах. «Все эти ребята — короли и королевы», — говорил он. «Все до одного. А весь металл здесь — золото и серебро. Да что там, здесь везде понатыкана сигнализация. Если какой-нибудь бродяга вздумает сюда забраться, то я ему не завидую, из него все дерьмо вытрясут. Хотел бы я, чтобы кто-нибудь попытал счастье. Кия! От меня просто так не отвяжешься!» Дэнни разрубил воздух ударом карате, добивая воображаемого пришельца. «Чун-чун! Получай, сволочь!» Они прошли в столовую, где Карина остановилась перед писанным маслом портретом солидного джентльмена в парике и кружевном воротнике. «Кто это?» — спросила она. Дэнни взглянул на портрет. «Вот этот жирный сукин сын? Я же тебе говорил, это король». «Король чего?» — не унималась Карина. Дэнни пожал плечами. «Король Европы». Карина хотела было спросить еще что-то, но вовремя осеклась, поймав полной неуверенности взгляд Дэнни. Он секунду помедлил, а потом решительно направился обратно в гостиную. «Знаешь что?» — предложил он. «Давай выпьем, а потом поднимемся наверх и поиграем в рулетку. Хочешь?» Он наполнил две стопки водкой и протянул одну Карине. Она не успела сделать пары глотков, как он выпил свою порцию и посмотрел на девушку с двусмысленной улыбкой. «Пошли, пошли. Давай, поднимемся наверх». В бальном зале на втором этаже они несколько раз крутанули рулетку, потом Дэнни извлек из органа некое грубое подобие собачьего вальса и повел девушку в хозяйскую спальню. Там он достал из кармана пластиковый пакетик с марихуаной и свернул толстую самокрутку. «У меня лучшая травка в саванне», — гордо заявил он. «Тебе каждый скажет, что у Дэнни Хэнсфорда отличная травка. Крепче не бывает. Я выращиваю ее в саду, а сушу в СВЧ печке. Вырубает напрочь». Они выкурили самокрутку. В голове у Карины появилось легкое кружение. «Я тебе нравлюсь?» — спросил Дэнни. В его голосе появилось что-то похожее на нежность. «Угу», — ответила она. Дэнни обнял ее и принялся гладить по спине, а от поцелуев, которыми он ласкал ее шею, по спине девушки побежала дрожь. Они повалились в роскошную кровать, и Дэнни принялся целовать грудь Карины, одновременно задрав ей юбку и стянув трусики. Она собралась было снять туфли, когда он пальцами одной руки нежно, но настойчиво раздвинул ей ноги, а второй рукой расстегнул молнию на джинсах. Ухватив Карину за ягодицы, он придвинул ее к себе и с чавкающим звуком овладел ею. Девушка ощутила солоноватый запах футболки и почувствовала, как о ее живот трется пряжка брючного ремня. Тепло их тел окутало парочку, словно жаркое стеганное одеяло. Все кончилось довольно быстро. Дэнни поднял голову и взглянул на Карину. «Это было здорово, да? Тебе понравилось?» — Угу, — ответила она. — Но, может быть, в следующий раз мы все-таки снимем одежду? Девушка, разумеется, не приняла всерьез претензии Дэнни на владение Мерсерхаузом. Она, как и все в саванне, знала, что дом принадлежит Джиму Уильямсу, но решила подыграть Хэнсфорду. Эта загадочность придавала обаяние безудержному хвостовству Дэнни. Карина довольно убедительно вздохнула, когда Дэнни показал ей в гараже «Ягуар» XG-12. Она очень правдоподобно затаила дыхание, когда он открыл шкаф и продемонстрировал свои золотые часы и королевские запонки. Когда они прощались в вестибюле, Карина смотрела на Дэнни во все глаза, утверждая, что ей очень понравился его замок и что сам он очень сексуальный принц очарования. В этот момент открылась дверь, и вошел Джим Уильямс. «Привет, ребятки!» — крикнул он. Хозяин Мерсерхауза был в приподнятом настроении. «Мы как раз собираемся уходить», — промямлил Дэнни. «Зачем так спешить? Оставайтесь, мы сейчас выпьем. Ты представишь меня своей хорошенькой подружке». «Мы уже выпили», — возразил Дэнни. Его настроение портилось на глазах. «Ну, это не помешает вам посидеть со мной несколько минут и пообщаться», — дружески произнес Джим. «Для этого всегда можно найти время». Уильямс представился Карине и так уверенно прошествовал в гостиную, что молодые люди последовали за ним, словно он тащил их на аркане. Карина поведала Уильямсу, что учится в колледже искусства и дизайна Саванны. В ответ, к большому изумлению Карины, Уильямс рассказал несколько забавных сплетен о преподавателях колледжа. Дэнни тихо злобствовал, сидя на краешке стула. Уильямс прикурил сигару «Король Эдуард». «Я полагаю, что Дэнни провел вас по дому?» — проговорил Джим. «Он показал вам, как играть в психологические кости?» «Нет?» «Ага. Тогда, с вашего позволения, это сделаю я». Уильямс повел Карину к игральному столику, объяснил правила, пояснил, что с помощью концентрации внимания на костях игрок может улучшить результат, не забыв при этом сослаться на опыты ученых из университета Дьюка, которые подтвердили, что если сфокусировать умственную энергию на костях или на чем угодно еще, то можно получить желаемый результат или приблизиться к нему. Джим оглянулся на Дэнни, который продолжал с хмурым видом сидеть на своем стуле. «Вот смотрите, например...» Уильямс хитро прищурился. «Если мы с вами по-настоящему сконцентрируем внимание и умственную энергию на мистере Хэнсфорде, то он, возможно, встанет со стула и приготовит нам что-нибудь выпить». Не говоря ни слова, Дэнни поднялся и вышел. Мгновение спустя с первого этажа раздался грохот захлопнутой двери. Карина подскочила на месте от неожиданности, но Джим не повел и бровью, изобразив удивленную улыбку. «Мне кажется, послание было принято и отправлено назад. Отправителю». Он встряхнул кости и выбросил их на зеленое поле. Через полчаса, выпив с Уильямсом и поиграв с ним в психокубики, Карина вышла на улицу, где, опершись на крыло своего автомобиля и мрачно скрестив руки на груди, терпеливо дожидался Дэнни. Не отрывая глаз от девушки, он открыл дверь машины. «Садись», — коротко бросил он. Было уже далеко за полдень, и у Карины была масса дел. Она посмотрела на джинсы Дэнни, его футболку, руки и несмелую улыбку, и залезла в машину. Дэнни церемонно придержал дверцу, аккуратно ее прикрыл, обошел автомобиль и сел за руль. Карина похлопала парня по руке. — Слушай, приятель, — обратилась она к нему, — ты не просветишь меня, почему ты вдруг сорвался с места? Дэнни пожал плечами. — Я не люблю, когда начинает клеить девчонку, которая со мной. — Ты думаешь, что Джим Уильямс меня клеил? — Да. И мне очень не по нутру такое дерьмо. — Знаешь, что я тебе скажу? — спросила Карина. — Я очень хорошо чувствую, когда ко мне начинают приставать. Но Джим Уильямс даже не пытался этого делать. Он разыгрывал себя умника. Нет, он просто показал тебе, кто в доме хозяин. Мне это без разницы. Дэнни повернул ключ зажигания. И все равно мне не нравится это дерьмо. Я не собираюсь в нем копаться. Он вдавил в пол педаль газа, и машина, словно ужаленная, сорвалась с места с душераздирающим визгом. Карина ухватилась за приборную доску. «Боже мой!» — в крике ее прозвучал неподдельный ужас. На полном ходу Дэнни обогнул угол площади. Облако сизого дыма заволокло Мерсер-хаус. «Пристегнитесь!» — крикнул Дэнни. «Эту поездку ты запомнишь на всю жизнь!» «Я не хочу!» — не своим голосом заверещала Карина. «Выпусти меня отсюда! Сейчас же!» «Потом!» — отрезал Дэнни. «И перестань трястись, ничего с тобой не случится!» Я же великий водитель. У меня самая лучшая в городе машина. Эта девочка особенно хороша на форсаже. Дэнни победоносно улыбнулся. Он снова был на коне, глаза его сияли. Если он и не являлся хозяином Мерсерхауза, то королем дороги он, несомненно, был неподдельным. Карина возмущенно вздохнула и с видом полной покорности судьбе откинулась на спинку сиденья. «Ну ладно, так и быть», — согласилась она. «Куда же мы поедем?» «На Тайби», — ответил Дэнни. «Хочу показать тебе кое-что интересное». Они понеслись по островному скоростному шоссе на восток к побережью. Карина оценивающе взглянула на Дэнни. В его теперешнем расположении духа он нравился ей гораздо больше, чем когда дулся, как индюк. «Скажи мне, какое отношение ты имеешь к Мерсерхаузу и Джиму Уильямсу?» «Я работаю у него», — ответил Дэнни, — «когда мне это по нраву. В общем, случайные заработки и все такое». «Да, это больше смахивает на правду. Ты не очень похож на завзятого домовладельца. Не волнуйся, я зарабатываю хорошие деньги. Но если меня начинают раздражать, то я просто ухожу, и все. Плевать я на них хотел». «Это я заметила». «Да? А ты слышала, как я хлопнул дверью? Она чуть с петель не слетела. Джим там, наверное, намочил штаны». «Не думаю», — возразила Карина. «Но какой-то вывод он из этого сделал, правда. Я не поняла, какой». Впереди показался мост на остров Тайби. Дэнни резко прибавил скорость, обогнал идущую впереди машину, освободив тем самым пространство между собой и мостом. «Ну, теперь держись!» — крикнул он Карине. «Сейчас будет нечто!» Автомобиль тем временем разогнался до скорости ракеты. С глухим стуком он влетел в мелкую выбоину, и в следующую секунду все четыре колеса оторвались от земли. «Взлетаем!» — восторженно взревел Дэнни. «Господи!» — вскрикнула Карина, когда машина плюхнулась на землю. — «Так ты привез меня сюда только для этого?» — «Да. Правда здорово?» Карина откинула со лба волосы. — «Мне надо еще выпить». Они подъехали к отелю «Де Сотто», потрепанному ветрами зданию на берегу океана, весьма популярному среди местной молодежи. В отеле имелся бассейн на открытой веранде, играла рок-группа, а рядом с верандой располагался стилизованный под туземную хижину тропический бар. Они заказали пина-коладу и уселись на дамбе, откуда были видны океан и лежавшие на гальке пляжа люди. Через несколько минут к ним подошли два симпатичных молодых человека, однокурсники Карины по колледжу. Пока они разговаривали, Дэнни молчал. Потом начал проявлять беспокойство. Он ерзал на стуле, поминутно вздыхал и все время озирался. Когда студенты попрощались и ушли, Дэнни встал. «У меня есть идея», — заявил он. «Хочу купить тебе выпивку. Мы возвращаемся в город». О большем Карина не могла и мечтать. В городе ее по-прежнему ждала куча дел. «Я надеюсь, мы больше не будем летать?» — спросила она. «Нет, эта штука работает только в одном направлении». Машина, взревев, сорвалась со стоянки, взметнув за собой тучу пыли и гравия. «Ты, как мне показалось, немного ревновал», — заговорила Карина. «Не-а, ни капельки». «Тебе не показалось, что они меня клеят?» «Нет, это ведь была всего-навсего пара молокососов». Карина промолчала. Мысленно она сравнила Дэнни со своими друзьями. Эти двое красивее и лучше образованы. Их семьи имели деньги, а будущее молодых людей обеспечено. Видимо, таким, как они, будет муж Карины, как бы его ни звали. Но оба они, вместе взятые, не имели и малой доли сексапильности Дэнни. Она снова скользнула взглядом по Дэнни. Одной рукой он небрежно держал руль, а другую положил ей на бедро. По конфедератскому флагу, вытатуированному на руке, по плоскому сильному животу. Почувствовав на себе ее взгляд, Дэнни посмотрел на девушку и улыбнулся. «Знаешь», — тихо произнес он, — «сейчас по дороге в город мы заскочим в самое красивое место в саванне. Там хорошо покурить травку. Это мое самое любимое в мире место». Дэнни свернул с Виктори Драйв и по извилистой дороге подъехал к воротам кладбища Бонавентура. Лучи послеполуденного солнца, просеянные сквозь кружева ветвей, отбрасывали на аллеи некрополя длинные тени. Покуривая марихуану, молодые люди медленно шли по дубовой аллее. — Как во сне, правда? — спросила Карина. — Да, — согласился Дэнни. — О чем ты думаешь, когда приходишь сюда? — поинтересовалась девушка. — О том, как буду умирать, — ответил он. Она рассмеялась. — А еще о чем? — О том, как буду мертвым. — Какой ужас! — поежилась Карина. — Нет, я серьезно спрашиваю. — Я и говорю серьезно. Я думаю о том, как буду умирать и как умру. — А что ты думаешь? — Я думаю о том, какое это мирное место. о том, какое это чудесное место, куда можно прийти и отвлечься от суеты, расслабиться и наслаждаться блаженной тишиной. Но я никогда не думаю о мертвых. Просто мне кажется очень правильным, что сменяются поколения, и члены семей соединяются здесь в общем вечном упокоении. Они снова вместе и навсегда. Я думаю о вечном течении жизни, но ни в коем случае не о смерти. Никогда не думаю о том, как буду умирать. А я вот думаю, — упрямо проговорил Дэнни. Я даже думаю, в какой могиле меня похоронят. Посмотри, вот большие могильные камни. Под ними лежат богатые люди. А видишь, вон те маленькие. Эти памятники принадлежат людям бедным. Если я умру в Мерсерхаузе, то меня положат под большим камнем. Какие страшные вещи ты говоришь. Джим Уильямс богат, — продолжал Дэнни. Он купит мне большой могильный камень. Но в его словах не было ни шутки, ни бахвальства. Он просто говорил то, что думал. Но ты же не собираешься скоро умирать, правда? А почему нет? Мне же совсем не для чего жить. Каждому человеку есть для чего жить, — возразила Карина. Да, если он не такой трахнутый, как я. Карина присела на поросшее мхом подножие высокого обелиска, взяла Дэнни за руку и притянула к себе. Он сел рядом с подругой. «У всех у нас есть проблемы», — заговорила она. «Но мы не шатаемся среди людей, выводя их из равновесия нытьем о смерти». «Я другое дело», — возразил Дэнни. «Я оказался на улице в 15 лет. Школу бросил в 8 классе. Мои родственники меня ненавидят. Моя подруга, Бонни, отказалась выйти за меня замуж, потому что я нигде не работаю постоянно». «И ты считаешь, что поэтому тебе надо умереть? Да?» Дэнни опустил голову, тупо глядя на носки своих ботинок, и пожал плечами. «Может быть, и так». «Хорошо. Тогда давай посмотрим с другой стороны. Если бы, к примеру, ты умер прошлой ночью, то не встретил бы сегодня меня. Правильно? И мы с тобой не трахались бы на кровати с 4 столбами. Разве ради этого не стоит прожить еще один день?» Дэнни глубоко затянулся и протянул самокрутку Карине. Он сидел, повернувшись к девушке той стороной, на которой был вытатуирован флаг Конфедерации. Дэнни прижался к Карине и издал низкий рык. «Ну так стоило или нет?» — упрямо допытывалась она. «Да, ради этого стоило жить», — признал он. «Но только если это никогда не кончается». Дэнни обнял девушку за талию и приник губами к ее шее, слегка покусывая ее, как разыгравшийся львенок. От удовольствия по коже Карины побежали мурашки. В следующий момент Дэнни уже гладил ее колени, потом рука его скользнула по бедру, он приподнял девушку и положил ее спиной на землю. Она взвизгнула, когда он лег на нее. Дэнни лежал, упершись локтями в землю, чтобы не давить на Карину всем своим весом. Сухие листья похрустывали под ним в такт движения Дэнни. Карина начала стонать, сначала тихо, потом все громче и громче. Внезапно Дэнни зажал ей рот рукой и застыл на месте. В изумлении девушка посмотрела вверх и увидела, что Дэнни напряженно вглядывается куда-то сквозь кусты. Она чувствовала, как бешено колотится его сердце. Он лежал совершенно неподвижно, не шевелясь ни единым мускулом. До слуха Карины донеслись голоса. К ним приближались какие-то люди. Скосив глаза, она разглядела несколько пар ног, которые неизбежно должны были пройти мимо них, на расстоянии каких-нибудь нескольких футов. Кустарник прикрывал их с Дэнни только наполовину, и если прохожие посмотрят в их сторону, то обязательно увидят. Карина услышала жалобный голос пожилой женщины. «Вечный уход — это вечный уход. Это значит, что за могилой должны следить всегда, до скончания века выпалывать сорняки и убирать мусор. Вечно». «Сейчас мы зайдем в контору, и я скажу пару слов смотрителю могил». Они были в 20 футах и подходили все ближе и ближе. Теперь заговорил мужчина. «Они и так работают великолепно. Не думаю, что бабушка стала бы сильно возражать против нескольких сорняков и пары сучьев». «Но я стану возражать», — упрямо проговорила женщина. И я хочу твердо знать, что когда упокоюсь в могиле, за ней будут ухаживать вечно. Мы недаром платим им деньги». Карина услышала шаги совсем рядом и затаила дыхание. «Иди одна», — сказал мужчина. «Мы подождем тебя в машине». Они прошли мимо и ничего не заметили. Дэнни перестал зажимать ей рот и продолжил заниматься сексом с такой легкостью, словно возобновил светский разговор, прерванный на полуслове. Девушка была ошеломлена такой способностью в любых условиях сохранять железную эрекцию. Назад к машине Дэнни шел легкой пружинистой походкой. Карина взяла его за руку и подумала, что ей удалось отвлечь его от мрачных дум о смерти. Эта мысль доставила ей удовольствие. Парень, конечно, подвержен перепадам настроения. Но что с того? Зато она нашла себе идеального сексуального партнера. Оба пребывали в радостном возбуждении, но, как вскоре выяснилось, по совершенно разным причинам. В машине Дэнни посмотрел на Карину и ошарашил ее неожиданным вопросом. «Ты выйдешь за меня замуж?» Собственно, вопрос не выбил ее из колеи, а удивил своей абсурдностью. «Но мы же с тобой знакомы всего 3 часа», — воскликнула девушка, рассмеявшись, но в тот же момент, потому как помрачнело его лицо, она поняла, что предложение было серьезным и искренним. Своим отказом Карина больно ранила Дэнни. «Ты собираешься замуж за одного из тех 2 сосунков, да?» — неожиданно тихо спросил он. «Нет», — ответила она, — «их я тоже не очень хорошо знаю». «Собираешься, собираешься. У них деньги, у них образование. Что еще тебе надо о них знать?» Она оскорбила его до глубины души, и его трогательное, отчаянное желание быть любимым буквально уничтожило Карину. «Мне сегодня было с тобой просто чудесно», — нежно заговорила она. «Это правда. Но ты не выйдешь за меня замуж. Ты никогда не выйдешь за меня замуж». Она лихорадочно принялась подыскивать подходящие слова. «Но я действительно хочу снова тебя видеть. Мы можем часто встречаться, и... Ну, ты понимаешь, мы могли бы...» Она не уловила молниеносного движения рукой и почувствовала только удар по щеке. Карине повезло. Дэнни в этот момент нажал на акселератор, девушку отбросило к дверце, и он достал ее лицо только кончиками пальцев. Автомобиль вылетел на Аберкорн и, вихляя от обочины к обочине, помчался вперед, оставляя за собой несущиеся по улице другие машины. Начало темнеть. Сжавшись в комок, Карина забилась в угол. Щека онемела. — Пожалуйста, отвези меня домой, — жалобно попросила она. — Отвезу, когда успокоюсь, — огрызнулся Дэнни. Набирая скорость, машина неслась на юг. 1 миля, 3 мили, 5. Они пролетали мимо ярмарки, колледжа Армстронга. У Карины закружилась голова. Теперь она могла думать только о стремлении Дэнни к смерти. Сейчас он убьет их обоих. Водка, пинаколада и марихуана сделали свое дело. Смотреть на Хэнсфорда было поистине страшно. Весь его облик изменился до неузнаваемости. Челюсти плотно сжаты, в глазах загорелся дьявольский огонь, а руки с неимоверной силой сжимали руль. Все происходящее казалось Карине жутким, сюрреалистическим кошмаром. Внезапно перед ее взором, словно в лучах стробоскопа, начали мелькать лицо, руки, плечи и все тело Дэнни. Карина была близка к обмороку, когда услышала вой полицейской сирены. Ярость улетучилась из Дэнни так же стремительно, как вспыхнула. Он перестал нажимать педаль газа и съехал на обочину. В ту же секунду его автомобиль был окружен 3 полицейскими машинами с яркими синими маяками. В воздухе повис писк переговорных устройств. Полицейские окликнули Дэнни и приказали ему выйти из машины. Хэнсфорд умоляюще взглянул на Карину, лицо его вновь стало нежным, а в голосе появились детские нотки. «Вытащи меня из этой передряги. Ладно?» С тех пор они ни разу не виделись. Карина испытывала душевное потрясение при воспоминании о том происшествии даже по прошествии нескольких месяцев, когда рассказывал мне о нем в заведении Клэри. По ее словам, она делала ошибки в прошлом и, несомненно, будет делать их и в будущем. Но надеется, что такой ошибки она не совершит никогда. Она месяцами смотрела на Дэнни издали, изучала его, лепила из него кумира и искала повод для знакомства. За все это время ей ни разу не пришло в голову, что он может оказаться таким непредсказуемым. Она думала о нем только как о ходячем куске секса, и, по крайней мере, хоть в этом оказалась права.